но Зоммера охраняли превосходно. У входа почтенного коммерсанта поджидали два авто. Роскошный Роллс-Ройс и американский Форд Фаэтон для охраны. Завидев патрона, шофер Роллс-Ройса выскочил навстречу. Двое охранников, дежуривших у подъезда, встали справа и слева. Остальные, явно действуя по инструкции, сопроводили Зоммера и Жубера до машины, после чего сели в Форд. С места оба автомобиля тронулись одновременно. Лютиков, внимательно наблюдавший весь этот балет из-за колонны, сорвался с места и нырнул в открытую дверцу Бельвиля, стоявшего в стороне. «Грамотно работают», — заметил Никашидзе, заводя мотор. «Видал, как они все сектора прикрыли, когда объект усаживали?» Уголовник сплюнул. «Мартышки дрессированные. Возни будет». Бельвиль длинной черной тенью пролетел по аллее, за воротами пристроился на умеренной дистанции от Форда. Фар Никашидзе включать не стал. «Все записывай», — сказал он. «Секунда в секунду. Я говорю, ты глядишь на хронометр и в блокнот». «Не учи ученого». «Какой ты ученый? Урка с Лиговки». Беззлобно проворчал грузин. «Пиши». Скинул скорость до 20. Повернул налево.